Глава 25. Фрэн сообщает понятнее. «Она вернулась! Вернулась! Она вернулась! Я видела ее своими собственными феерическими глазами! Она вернулась!» — вопила Фрэн, мечась туда-сюда по городу. «И где же она?» — крикнула миссис Брю вслед феи. «В таверне чаю чайки, миссис Брю! Я вас обожаю, миссис Брю!» Миссис Брю направилась в таверну чая чайки. «Вон отсюда!» — рявкнула ненавистная Нэнси, едва она переступила порог. Миссис Брю глядела зал. Силии Крейфиш не было. «Силия Крейфиш вернулась?» — прямо спросила миссис Брю. Нэнси противно захихикала, помешивая жмуть. «Ты что, поверила рехнувшимся ведьмам из Сапожига? Или этой чокнутой феи?» Фрэн как раз пролетела мимо витрины, продолжая вопить, что есть мочи. Но миссис Брю не поверила Нэнси. Хотя бы потому, что когда-то ненавистная Нэнси написала книжку «Как правильно врать». Сжав кулаки, миссис Брю пошла прочь. Если злые ведьмы и правда вернулись, она обязательно их найдет. «Сапожиг! Внимание! Теперь мы окончательно уверены, что она вернулась! Прежде всего потому, что Фрэн уже несколько часов вопит об этом. Давайте на некоторое время отложим панику и попытаемся вспомнить 5 самых ярких моментов, которыми нам запомнилась Силия Крейфиш, когда еще жила в Водостоке. 5. Она превратила многих ведьм в куклы, причем выяснилось это совсем недавно. Ужасно с ее стороны. 4. Она подпоясывалась змеей, чтобы выглядеть еще страшнее. 3. Как-то раз она снялась в передаче «Фрэн» каждой крошки по крошке и испекла отличный хлеб. 2. Это она изобрела заклинание, с помощью которого можно заморозить ведьму и стереть ей память. Многие ведьмы долго не могли прийти в себя. 1. В 9 лет она победила в битве ведьм и стала самой ужасной королевой Водостока за всю историю. Нужно поскорее от нее спрятаться, особенно если у нее все еще есть та змея. Поправка. После того, как мы написали эту статью, мы узнали, что на самом деле у Силии не было змеи, просто пояс, похожий на змею. И все равно он был очень страшный.